Катастрофа деструктивного мышления. Импульсы страха передаются от одного разума к другому так же быстро и целенаправленно, как звуковые колебания передаются от радиопередатчика к радиоприемнику. Человек, высказывающий вслух негативные или деструктивные мысли, практически неизбежно ощутит результат своих слов в виде не менее разрушительной отдачи. Высвобождение негативных мысленных импульсов приводит к отдаче сразу по нескольким направлениям. Пожалуй, важнее всего то обстоятельство, что негативные мысленные импульсы резко снижают способность к творческому воображению. Кроме того, присутствие в сознании отрицательных эмоций негативно сказывается на личности человека, что отвращает людей от него и часто навлекает их враждебность. Еще один источник ущерба заключается в том немаловажном обстоятельстве, что негативные мысленные импульсы не только наносят вред окружающим, но и укореняются в подсознании человека и таким образом становятся частью его характера. Дело вашей жизни предположительно заключается в достижении успеха. Для этого вам нужно обрести душевное спокойствие, удовлетворить свои материальные потребности и, самое главное, обрести счастье. Все эти признаки успеха берут начало в мысленных импульсах. Вы можете контролировать свое сознание и обладаете силой заряжать его мысленными импульсами по своему выбору. Но эта привилегия предполагает и ответственность за ее конструктивное использование. Вы являетесь хозяином своей земной судьбы так же безусловно, как обладаете властью над своими мыслями. Вы можете влиять на свое окружение и сделать свою жизнь такой, какой хотите ее видеть. Или же можете пренебречь своей драгоценной привилегией и отдаться на волю обстоятельств, которые будут мотать вас туда-сюда, как щепку в огромном океане жизни. Мастерская дьявола. Кроме шести основных страхов, существует еще одно зло, от которого страдают люди. Это плодородная почва, дающая густые всходы всевозможных неудач. Бедствие так неуловимо, что его присутствие часто оказывается незаметным. Строго говоря, оно не относится к категориям страха. Оно глубже укоренено и иногда более пагубно, чем любой из шести страхов. За неимением лучшего названия его можно определить как подверженность негативным влияниям. Люди, накапливающие огромные богатства, всегда оберегают себя от этого зла. Те, кто болен нищетой, никогда этого не делают. Если вы преуспеваете в любом деле, будьте готовы сопротивляться этому дьяволу. Если вы знакомитесь с моей системой с целью приобретения богатства, то должны тщательно разобраться в себе и определить, подвержены ли вы негативным влияниям. Тот, кто пренебрегает самоанализом, лишает себя права на осуществление своих желаний. Проведите аналитический поиск. После того, как вы ознакомитесь с вопросами, подготовленными для самоанализа, постарайтесь дать на них максимально точные и честные ответы. Выполняйте задание так же тщательно, как если бы вы искали врага, затаившегося в засаде, и отнеситесь к своим изъянам не менее сурово, чем к реальному врагу. Вы можете найти защиту от грабителей с большой дороги, потому что закон предоставляет нам организованную систему общественной взаимопомощи. Но справиться с седьмым главным злом гораздо труднее. потому что оно атакует вас, когда вы даже не подозреваете о его присутствии, спите вы или бодрствуете. Его оружие нематериально, поскольку оно заключается в состоянии вашего сознания. Иногда оно входит в сознание с благонамеренными словами ваших собственных родственников. В других случаях оно вырастает изнутри, из вашего отношения к жизни. Но оно всегда является смертельным ядом, хотя убивает не так быстро. Как защититься от негативных влияний? Для того, чтобы защищаться от негативных влияний, созданных вами или возникающих в результате деятельности других людей, вспомните о своей силе воли и постоянно используйте ее, чтобы построить прочную стену, ограждающую вас от деструктивного воздействия. Признайтесь себе, что по натуре вы, как и все другие люди, ленивы, безразличны и восприимчивы к любому внушению, которое созвучно вашим слабостям. Признайте, что по своей природе вы подвержены всем шести страхам, и выработайте навыки противодействия этим страхам. Признайте, что негативные влияния действуют через ваше подсознание, где их трудно обнаружить. Держите свой разум закрытым от всех людей, которые могут оказать на вас депрессивное воздействие или подорвать вашу веру в собственные силы. Очистите вашу домашнюю аптечку, выбросьте все баночки с таблетками и перестаньте жаловаться на простуду, мигрень, боли и воображаемые болезни. Стремитесь к общению с людьми, побуждающими вас думать и действовать самостоятельно. Не ожидайте неприятностей, потому что иначе они оправдают ваши ожидания. Без сомнения, самой распространенной человеческой слабостью является привычка оставлять свое сознание открытым для негативного влияния других людей. Она тем более разрушительна, что большинство людей не подозревают о ее существовании, а если и признают ее, то отказываются или уклоняются от борьбы с этим злом, пока оно не становится неуправляемой частью их характера. Для тех, кто хочет увидеть себя в истинном свете, подготовлен список вопросов. Читайте вопросы и отвечайте вслух, чтобы слышать собственный голос. Это помогает быть более искренним по отношению к себе. Самоанализ и проверочные вопросы. Часто ли вы жалуетесь на свое самочувствие? Если да, то по какой причине? Ищете ли вы ошибки у других по малейшему поводу? Часто ли вы допускаете ошибки в своей работе? Если да, то почему? Проявляете ли вы сарказм или грубость в разговоре? Избегаете ли вы общения с кем-либо умышленно? И если да, то почему? Часто ли страдаете от несварения желудка? Если да, то по какой причине? Кажется ли вам жизнь тщетной, а будущее безнадежным? Нравится ли вам ваша профессия? Если нет, то почему? Часто ли вы чувствуете к себе жалость? Если да, то почему? Завидуете ли вы тем, кто превосходит вас? Чему вы уделяете больше времени? Мыслям об успехе или о поражении? Усиливается или убывает ваша уверенность в себе по мере того, как вы становитесь старше? Извлекаете ли вы какие-либо ценные уроки из своих ошибок? Позволяете ли вы родственникам или знакомым беспокоить вас? Если да, то почему? Бывает ли с вами так, что иногда вы парите в облаках, а иногда погружаетесь в пучину безнадежности. Кто более всего вдохновляет вас и почему? Терпите ли вы негативные или расхолаживающие влияния на вашу жизнь, которых можно избежать? Безразличны ли вы к своей внешности? Если да, то в каких случаях и почему? Умеете ли вы топить свои тревоги в делах и быть настолько занятым, что нет времени раздражаться на них? Назвали бы вы себя бесхребетным слабаком, если бы позволили другим думать за себя? Пренебрегаете ли вы самооценкой и анализом своих действий? Как часто тревоги, которых можно избежать, беспокоят вас, и почему вы их терпите? Употребляете ли вы спиртное, наркотики или сигареты для успокоения нервов? Если да, то почему вы вместо этого не попробовали обратиться к силе воли? Можно ли сказать, что кто-то пилит вас? И если да, то по какой причине? Есть ли у вас главная цель в жизни? Если да, то что это за цель и какой план вы разработали для ее достижения? Страдаете ли вы от какого-либо из шести основных страхов? Если да, то от какого? Есть ли у вас метод защиты от негативных влияний со стороны других людей? Занимаетесь ли вы самовнушением на регулярной основе, чтобы настроить ваше сознание на позитивную работу? Что вы цените выше? Материальные ценности или возможность контролировать свои мысли? Подвержены ли вы посторонним влияниям? Прибавил ли сегодняшний день что-либо ценное к вашему знанию или умонастроению? Смотрите ли вы в лицо обстоятельствам, которые делают вас несчастным, или предпочитаете избегать ответственности? Анализируете ли вы свои ошибки и неудачи, чтобы извлечь из них пользу, или же вы придерживаетесь мнения, что это не ваше дело? Можете ли вы назвать три слабости, которые наносят вам наибольший ущерб? Что вы делаете, чтобы избавиться от них? Побуждаете ли вы других людей приходить к вам за сочувствием со своими проблемами? Извлекаете ли вы из вашего жизненного опыта какие-то уроки или усваиваете влияния, способствующие вашему личному развитию? Оказывает ли ваше присутствие устойчивое отрицательное воздействие на других людей? Какие привычки других людей больше всего раздражают вас? Составляете ли вы собственное мнение обо всем или позволяете себе находиться под посторонним влиянием? Научились ли вы создавать такое умонастроение, которое ограждало бы вас от всех негативных влияний? Наполняет ли ваше основное занятие душу верой и надеждой на будущее? Сознаете ли вы, что обладаете духовной силой, позволяющей вам освободить разум от любых страхов? Помогает ли вам религия поддерживать позитивное умонастроение? Считаете ли вы своим долгом разделять тревоги других людей? Если да, то почему? Если вы согласны с поговоркой «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», что вы узнали о себе из наблюдений за вашими друзьями? Видите ли вы связь между людьми, с которыми вы поддерживаете тесное общение, и каким-либо из ваших несчастий? Возможно ли, что человек, которого вы считаете другом, на самом деле является вашим злейшим врагом из-за негативного влияния, которое он оказывает на вас? По каким критериям вы определяете, кто помогает вам, а кто вредит? Люди из вашего ближайшего круга превосходят вас в интеллектуальном отношении или уступают вам? Сколько времени каждый день вы уделяете а. работе, б. сну, в. развлечениям и отдыху, г. приобретению полезных знаний, д. праздному времяпрепровождению? Кто из ваших знакомых а. больше всего вдохновляет вас, б. чаще всего предостерегает вас, в. чаще всего разочаровывает вас? Что сильнее всего беспокоит вас? Почему вы это терпите? Когда кто-либо дает вам бесплатный, но непрошенный совет, что вы делаете? Безоговорочно следуете совету или анализируете возможные мотивы советчика? Подумайте, чего вы больше всего хотите. Намереваетесь ли вы реализовать ваши желания? Согласны ли вы подчинить ему все остальные желания? Сколько времени ежедневно вы посвящаете достижению вашей цели? Часто ли вы меняете свое мнение? Если да, то почему? Завершаете ли вы любое начатое вами дело? Сильные ли впечатления производят на вас титулы, звания или богатство других людей? Угождаете ли вы людям из-за их общественного или материального положения? Кого вы считаете величайшим из живущих людей? В каких отношениях этот человек превосходит вас? Сколько времени вы посвятили изучению этих вопросов и ответам на них? Для анализа и ответов на все вопросы из списка необходимо потратить по меньшей мере один день. Если вы честно ответили на все вопросы, то узнали себя лучше, чем большинство людей. Внимательно изучите эти вопросы. Возвращайтесь к списку раз в неделю в течение нескольких месяцев, и вы поразитесь количеству дополнительных важных знаний о себе при условии, что ваши ответы будут искренними. Если вы не уверены относительно ответов на некоторые вопросы, посоветуйтесь с теми, кто хорошо вас знает, особенно с теми, у кого нет оснований льстить вам, и посмотрите на себя их глазами. Это будет очень полезный опыт.